Глава 12. Встреча с гномом. Деревья, похоже, погибали. От них остались голые ветви и черные стволы с плесенью. Мафи стала не по себе. Она начала оглядываться по сторонам. Если Зефирка и Марсия тоже оказались здесь, то это очень плохо. Что делать? Куда направиться? «Кого ищешь?» — пропищал кто-то тихим голосом. От неожиданности Пагль подпрыгнула и закричала. «Кто здесь?» «Я!» — раздался тот же дискант. «Посмотри влево!» «Гном в шапке!» — прошипела Мафи, повернув голову. «Лучше уйди!» «Почему?» — спокойно осведомился недорослик. «Потому что сейчас я вижу врага. Это ты нас всех сюда заманил!» — сквозь зубы процедила Пагль. «У меня тоже имеются глаза», — усмехнулся собеседник. «В данный момент я вижу хорошую, но не самую умную собаку». Мафи стало обидно. «Вот и нет! У меня теперь в дневнике не двойки, а тройки!» «Поздравляю!» — кивнул гном. «Но согласись, до четверок, а уж тем более пятерок, тебе далеко. И, понимаешь, ум разный». «Это как?» — удивилась Мафи. «Можно стать круглой отличницей и при этом быть глупее полена!» — усмехнулся гном. «Ну-ка, вспомни утку Георгину. Она часто приезжает в деревню у Синей горы со своим товаром. Пуховое одеяло, подушки делает». «Как ты к ней относишься?» «Не хочу сплетничать. И мама Муля говорит, что никого осуждать не надо», — ответила Мафи. «Ответь честно», — попросил собеседник. «У Георгины хороший товар», — вздохнула Пагль. «Подголовники мягкие, покрывала теплые, но их у нас теперь никто не покупает». «И почему жители не хотят ничего приобретать у этой утки?» — допытывался новый знакомый. «Деревня у Синей горы живет Пуделиха Черри», — тихо начала рассказ Мафи. «Она не очень здоровая. Лапки плохо ходят, наклоняться ей тяжело. Если имеется пожилой родственник, которому из-за болезни одному трудно жить, кто-то из семьи не уходит в мир людей, остается со стариком, ждет, когда он снова станет щенком, начинает воспитывать младенца. Вот из Черри жил сын. А потом в человеческой семье, которую пудели берегут, случилась беда. Все там переругались. Муж Черри и ее дочь ситуации не справились. Пуделиха сказала сыну: «Ты психолог, спешно уходи к нашим людям». Микки возразил: «Мама, как же ты жить станешь?» «Справлюсь», — ответила Черри, «и нам следует думать не о своих трудностях, а о тех, кого храним». Мафи почесала нос. «Черчилль сказал, что Черри совершила подвиг, забыла о себе ради людей. Сейчас она одна, поэтому мы ей помогаем. Зиненхундбер, хозяин большого магазина с продуктами, ей за одну медную монетку продает все-все, что Черри выбрала». «Медная монетка за полную кошелку еды?» — засмеялся гном. «Да на эти деньги даже булочку не купить. Почему бы собаке не отдать больной все бесплатно?» Бер не хочет, чтобы Черри считала себя нищей, — объяснила Мафи. А Пуделиха думает, что цены сейчас такие, как 200 лет назад. Забавно, — улыбнулся гном. И булочник так же поступает. И Марсия в своем салоне за 3 стрижки в месяц с нее 1 медяк просит. И Зефирка новое платье за 4 шьет. Еще и обувь в придачу делает, — затараторила Пагль. И все, кто на рынок по воскресеньям к нам приезжают со своим товаром, про Черри знают. А еще у кошки Клеопатры 15 котят, совсем мелких. Ей тоже любой товар по особой цене. Мы с Коки им игрушки смастерили. Очень красивые куклы и машинки у нас получились. Надо же помогать и пожилым, и больным, и тем, кто бедный. Согласен, кивнул гном. Так почему утка свои одеяла-подушки продать не способна? Потому что, когда Черри хотела у нее новую перину купить, Георгина ей предложила самую маленькую. Такой не укрыться целиком. И сказала, что изделие элитарное, подсказал гном. То есть самое качественное не для всех покупателей, а для особенных. Ага, согласилась Мафи. И потребовала за него 2 золотые монетки. Ну и ну, изумился недорослик. На такую сумму семья собак год проживет. Мама Муля это услышала, продолжила Мафи. Побежала к такси Элоизе. Она на рынке торгует постельными принадлежностями. Та позвала Черри. Получила Пуделиха перину, огромную, самую теплую, легкую, за 1/2 медной монетки. А у Георгины теперь никто в нашей деревне ничего не покупает. Но она все равно приезжает. Интересно, почему утка не понимает, что лишилась хорошего отношения к себе покупателей из-за собственной жадности? Тихо осведомился гном. «Глупая она!» — выпалила Мафи и ойкнула. «Нельзя так о взрослых говорить». «У Георгины золотая медаль и красный аттестат за учебу в школе», — сообщил гном. «Потом диплом с отличием института шитья, еще похвальные грамоты с конкурсов одеял и подушек. Разве можно назвать такую утку глупой?» Мафи почесала ухо. «Георгина не понимает, что нельзя брать с Черри деньги. Утка вообще не думает ни о ком, кроме как о себе», — улыбнулся собеседник. «Если видит, что кому-то ее одеяло понравилось, вмиг задерет цену. Спроси ее, как сделать отличную подушку. Вот здесь Георгина умнее всех. А предложить Пуделихе одеяло за 1 медную монетку не может. Ума не хватает, жадность мешает. Мафи, ты не глупая, ты умная, добрая. А читать, писать, хорошо примеры решать еще научишься». «Получается, у нас 2 ума?» — удивилась Мафи. «Можно быть отличницей в голове и двоечницей по сердцу?» «Да», — согласился гном. «И прими мой совет. Не говори ни про кого, он глупый. Лучше произнести, он неразумный. Смысл у этих высказываний один, но вторая фраза звучит мягче. Значит, ты согласна, что все жители прекрасной долины разная. — Да, — подтвердила Мафия, — встречаются умные кролики, собаки, коты, ежи и все остальные. А есть неразумные кролики, собаки, коты, ежи и все остальные. — Следовательно, и не все наоборотники злые, — спокойно продолжил недорослик. Есть те, которые не хотят жить, как все, готовы уйти к обычным гномам, не желают обитать в подземном царстве, но вынуждены там пока оставаться. — Почему? — удивилась Мафи. — По разным причинам, — тихо ответил гном. — Что касается меня, то не могу оставить родителей. Ладно, пошли. Некоторое время Пагль и гном шли молча. Потом Мафи сказала. «Когда мы отправляемся в поход, то всегда поем дорожную песню». «Знаю», — улыбнулся спутник. «Но в темном лесу лучше этого не делать. Здесь крадутся в тишине». «Поняла», — прошептала Пагль. «Тебе страшно?» — осведомился гном. — Нет, — ответила Мафи. — Я сильная, умею драться, обладаю острыми зубами, когтями. Сейчас испытываю тревогу за своих родных и Макса. Можете назвать свое имя? Не хочется обращаться к вам наоборотник. — Я Франк, — через пару секунд ответил спутник. — Мы пришли.